Глава 9. И все-таки даже 80 кораблей, из которых полтора десятка в данный момент вообще не могут сражаться, и еще 20 еле держатся в строю, это не та сила, которая способна остановить армаду из 200 вымпелов флотов республики. Теперь уже вице-адмирал Хиляев, наконец отвлекшись от разборок с сохраняющим нордическое спокойствие адмиралом Беловым, обратился к командующему. «Поврежденные корабли будут стоять на верфи в течение нескольких суток. Дивизия вице-адмирала Красовского, как мы знаем, не может покинуть переход на Тарс, иначе оттуда нас ждет очередное вторжение османов и, как я понимаю, одной из дивизий флота Дрейка, оставленной им по ту сторону портала. Кажется, мне пора менять своих дивизионных адмиралов на более оптимистично настроенных», — усмехнулся Иван Федорович. «Вы похожи на старых ворчунов, вечно недовольных и ищущих оправданий своим поражением. А поражение прежде всего вот здесь». Командующий ткнул себя пальцем в лоб. Адмиралы, смотрящие сейчас на Самсонова, не верили своим глазам. Иван Федорович преображался с каждой минутой. Конечно, было видно, что командующий настраивает себя на позитивный лад искусственно, но как после такой зажигательной речи не вспомнить былые годы, когда Самсонов в войне против флота султана Селима действительно был вот таким же горячим, как боевой конь, скорым на решение и действия. Тень прошлого мелькнула и заставила смотрящих на своего командира людей зажечься пламенем надежды. Самсонов говорил быстро и без запинки, будто знал наперед действия свои и, главное, действия противника. «Итак, несмотря на поскуливание некоторых из присутствующих, повторяю, у нас именно 80 вымпелов и не вымпела меньше», — продолжал командующий. «Кораблям, скоро встанущим в эленге верфи, будет предоставлено время на ремонт, в этом я не сомневаюсь. Большинство повреждений можно исправить в течение первых 2 суток, благо все ремонтно-техническое оборудование и персонал на Херсонесе-9 имеются. За это время враг никоим образом не сможет достичь нашей центральной планеты. Во-первых, потому что лететь до нее дольше всех остальных важных объектов системы. А во-вторых, у противника не будет на это сил». «Да неужто?» — хмыкнул Василий Иванович Козицын. — Не хватит 200 кораблей? — Давайте теперь разберемся с этой пресловутой цифрой в 200 единиц, — кивнул на это командующий. — Мы уже поняли, что наших вымпелов в системе не 50, а 80, так? — Хорошо, уже легче обороняться, не правда ли? Теперь переходим к американцам. Вы говорите и, как попугаи, повторяете друг за другом цифру в 200 кораблей. Вроде бы все верно, по нашим разведданным и показаниям сканеров выходит данная цифра. Но если внимательнее изучить ее, то получится немного другая картина. По итогу недельных сражений за Бессарабию, по данным приборов наблюдения, во флоте Итана Дрейка оставалось чуть более 120 кораблей, а во флоте Грегори Парсона — 80. Минусуем 5 легких крейсеров 4-го вспомогательного флота в только что прошедшем сражении, остается 75. Минусуем почти 10 вымпелов в противостоянии флотов данных адмиралов, когда они чуть ли не поубивали друг друга в Бессарабии при разборках. И 10 — это минимум, по информации, собранной обрывочно и неполно, сканерами наших 4 линкоров, вошедших рейдом на спасение Афины. Да, где-то поблизости должна быть собрана и снова восстановлена дивизия северных сил вторжения Султана, входившая в авангард 6-го флота Дрейка. Но на эти корабли я бы не рассчитывал, ибо их дальнейшая функция, скорее всего, будет заключаться в том, чтобы нести охрану захваченной провинции Бессарабия, и в дальнейших действиях по атаке на Тавриду османы участвовать не будут. Итак, если подсчитать примерную численность 2 американских флотов, получается цифра в 180 единиц. Однако большое число кораблей Янки, прежде всего из дивизии Лавата, Кордели, а также Джейкоба Кенни, которые изначально сильнейшим образом пострадали в сражениях с нами, по-прежнему находятся на ремонте и не могут проводить активные наступательные действия. У других дивизий флотов тоже не все в порядке, и также присутствуют корабли, которые они не будут применять при захвате Тавриды. Если бы американцы имели проблемы с численностью, то да, даже поврежденные и потерявшие мощности вымпелы Дрейком и Парсоном были бы использованы. Но количество кораблей у противника в достатке. От этого никто из американских дивизионных адмиралов не будет рисковать и в предстоящих боях за Тавриду применять поврежденные вымпелы. Все упомянутые корабли будут продолжать находиться в относительно безопасной системе Бессарабия на ремонте и составлять оперативный резерв. Что касаемо цифр, речь идет примерно о 3 с лишним десятков единиц. Возможно, даже больше, так как много легких кораблей пострадало во время того, когда янки палили друг по дружке, решая, кто круче. Их отнимаем и получаем окончательную цифру в 130 вымпелов. А это уже, согласитесь, не 200 первоначальных. В своих подсчетах вы приплюсовали к нашей стороне резервную дивизию вице-адмирала Красовского, которая находится у перехода на Тарс, но не прибавили к вражеским силам ту эскадру из американцев и османов, которая непременно вторгнется с территории султана в Тавриду, как только корабли Красовского уйдут оттуда, присоединившись к флоту. Таисия Константиновна вопросительно посмотрела на командующего. Немного некорректно получается. Несмотря на то, что у данного перехода останется наша космическая крепость, без кораблей поддержки она не сможет воспрепятствовать вторжению противника. А значит, дивизия адмирала Красовского не может участвовать в боях за Тавриду, ибо будет прикована к изначальным координатам. «Дивизия Эдуарда Николаевича Красовского непременно будет участвовать в боях за систему», ответил на это командующий. «Без нее, как и без второй ударной, нам Тавриду не удержать. Но вы правы, крепость Севастополь без кораблей поддержки не сможет задержать вторжение из Тарса. Хотя бы несколько вымпелов у нас там стоять должно в любом случае. Поэтому мой первый приказ будет следующим. 27-й линейный в ближайший час собраться в отдельную походную колонну, покинуть строй и следовать в направлении перехода Тарс-Таврида для дальнейшей охраны портала». Таисия Константиновна поначалу опешила. Капитан-командор уже было собиралась сражаться с врагом за Херсонес, а теперь командующий отсылает ее в глушь в оперативный резерв, где княжна будет безучастно наблюдать, как наши черноморцы бьются с превосходящими силами противника. «Но, Иван Федорович», — возмутилась была Таисия, — «никаких «но», — резко отрезал Самсонов, сразу пресекая любое неповиновение. И по глазам адмирала было понятно, что время обсуждений, споров и несогласия прошло, а пришло время действий и абсолютного и непререкаемого подчинения старшему командиру. Тася в один момент, если бы сейчас заортачилась, потеряла бы должность, и никакой император Константин не помог бы. «27-я идет на усиление крепости Севастополь», — повторил Иван Федорович. «Не думаю, что противник, видя, какая сила находится по нашу сторону портала, предпримет попытку войти в систему. Поэтому, Таисия Константиновна, используйте освободившееся время для починки вверенных вам кораблей и готовьтесь к вызову в действующий флот». Что касаемо дивизии Красовского, Самсонов продолжал смотреть на капитана-командора. «По прибытии крепости передайте Эдуарду Николаевичу лично, чтобы тот двигался к Херсонесу-9. Сигналом я это распоряжение посылать не стану, чтобы ненароком он не был перехвачен. Мы все на себе увидели мощь рэп-зондов и разведки противника, поэтому рисковать не будем, и теперь переговоры между собой приказываю вести только на коротких волнах. Это связано с тем, что главной задачей нашего флота будет введение в заблуждение врага. Американцы не должны знать, понимать и догадываться о наших дальнейших действиях. Только так Черноморский флот может удержать данную провинцию. Следует ли из этого, что мы не намерены давать генерального сражения, например, у той же планеты Херсонес-9? Неожиданно для всех подал голос адмирал Белов, кажется, догадавшись, что задумал хитрый командующий Самсонов. «Точно, Кондратий Витальевич», — улыбнулся тот и заговорщически кивнул. «Генерального сражения за Тавриду не будет, по крайней мере, в ближайшее время». «Каким же образом без сражения мы сможем удержать нашу главную базу?» — спросили сразу Козлов и Хиляев. «Партизанской войной малых стычек и дерзких рейдов», — ответил на это Самсонов. «В системе, которую нам предстоит отстоять, находится несколько стратегически важных объектов, без контроля над которыми победы американцам не одержать. Каждый из этих объектов нуждается в защите. Это понимаем и мы, это понимает и наш противник. Поэтому можете не сомневаться, что Парсон уже разбивает свой только что вошедший в систему флот на несколько автономных эскадр, потому как постарается захватить эти самые объекты быстрее нас, если, конечно, у него есть мозги. Итак, вот эти объекты. Первый. База Черноморского императорского флота планета Херсонес-9, где расположены основные склады снабжения и малая военная вещь. Второй. Упомянутый переход Тарс-Таврида. Третий. Переход Таврида-Екатеринославская, с захватом которого открывается путь в срединные системы империи. Четвертый. Не такой стратегически важный, но и безусловно ценный объект, если учесть, что в случае нашей неудачной обороны флоту нужно будет куда-то отступать. Это переход из Тавриды в систему Новый Кавказ. Пятый. Промышленная разработка «Интария», расположенная на Херсонесе-5. Это восполнение топливом, прежде всего для американских кораблей. Так у нас запасы «Интария» достаточные, а вот у противника, оторванного от своих баз снабжения и полностью зависящего от идущих следом за основным флотом топливозаправщиков, данные объекты, взятие его под контроль, будут очень много значить. Вот главные цели для «Янки», но существует еще целая серия второстепенных, за которые они тоже будут драться. И вот в этой массе объектов у нас и появляется реальный шанс победить. «Мы не ослышались? Вы сказали победить?» — воскликнули практически все присутствующие.